рубрике «Христианские чтения» слушайте продолжение чтения книги Сергея Курдакова «Прости меня, Наташа». Передача седьмая. Директор хорошо знал мальчиков в лицо, так как они уже не однажды стояли перед ним в кабинете. «Павел», — сказал Сергей, — «бежим». «Поздно», — ответил тот шепотом, а директор подходил все ближе и ближе. Вот он громко спросил: «Ну, вы двое, где же ваши родители?» В горле у Сергея застрял комок, и он ничего не мог сказать. «Они умерли», — ответил за него Павел. «Это очень печально», — ответил директор безразличным тоном и сделал несколько шагов вперед. Но вдруг он повернул назад, подошел поближе и проговорил: «Мне кажется, я вас видел где-то». Сергей тяжело проглотил слюну и пробормотал: «Нет, не знаю». И вдруг, это даже было не похоже на директора, он погладил Сергея по голове, сказав: «Вот, пойдите, купите себе что-нибудь». Положил ему в руки несколько копеек. Когда директор отвернулся и ушел, Сергей с Павлом переглянулись, схватили свою шапку и пустились бежать. Они бежали и бежали, сколько хватило духа. Наконец нашли тихий угол, посчитали свои деньги и пошли на автовокзал. «Нет», — сказал Сергей Павлу, — «никогда больше. Это слишком рискованно. Это не для меня». Павел только посмеялся. Поздно вечером вернулись они в Верхермень с полными карманами денег. Так как директор и воспитатели почти не обращали внимания на детей, воспитанников дома, то старшие ребята в возрасте 13-16 лет болтались по улицам Верхермени иногда до полуночи. Среди них был и новый друг Сергея, Иван Чернега. Когда однажды Иван пригласил и Сергея в свою компанию, конечно, радость охватила Сергея. Без соблюдения распорядка дня и соответствующих требований со стороны обслуживающего персонала тяжело было вести контроль за детьми старшего возраста. Постепенно безвинные группировки превратились в банды мародеров, которые наводили ужас на жителей поселка и окружающих мест. Никакая частная собственность не была от них защищена. Каждый сад был их сад. Каждый парк – это был их парк. Они просто шли и брали, что хотели. Хотя обслуживающий персонал обо всем был информирован, однако все оставалось по-прежнему, все об этом умалчивали, не вмешиваясь ни в какие ребячьи дела, считая, что все происходящее за пределами двора детского дома их совершенно не касается. Ребята это быстро усвоили и в детдоме абсолютно ничего не трогали. Вскоре дошло до того, что весь Верхермень был полностью в руках мальчишек из детского дома. И если кто-нибудь из этих жертв смел протестовать, то ответный удар детей был жесток. Они разрушали заборы, разбивали окна, уничтожали грядки. Сергей помнит, как однажды зимой Иван им сказал: «Разбейте вдребезги их оконные стекла, и когда они хорошо помёрзнут, тогда перестанут на нас жаловаться». Иногда даже на людей совершались нападения, вследствие чего некоторые из них получали тяжелые травмы. Вскоре Кое-кто из детей не захотел больше посещать и школьное занятие. Для этого было решено разбить все окна классных комнат, и администрация из-за холода вынуждена будет отменить занятия. Так и сделали. Но нечаянно разбили в придачу и два окна своей спальни. Тут уж померзли. Бедному мальчику, который это сделал, они прочли такую лекцию, что он впоследствии значительно улучшил свое искусство метания. Наконец, жители поселка, не выдержав натиск всей этой волчьей стаи и распространившегося бандитизма, написали письмо, в котором сообщили правительству о страшных делах воспитанников Верхермения. В ответ на это летом 1961 года этот детский дом закрыли, а детей расформировали по разным детским домам других городов. Незадолго до закрытия пришел к Сергею Иван Чернега и спросил: «Сергей, что ты собираешься делать, когда расформируют нас по разным детским домам?» «Не знаю». «А что ты думаешь?» Иван ответил быстро и решительно: «Меня больше никто никуда не отправит, это я сам сделаю. Хочешь со мною?» «Да», — ответил тихо Сергей. Потом они вместе строили свои планы, и однажды, ранним утром, взяв свои немногие вещи, они тихо вышли из спальни и навсегда покинули Верхермень. Они поехали в Новосибирск. Прибыв в город, Павел спросил Сергея: «Ты же знаешь, что нас будут искать, потому что у нас будет больше шансов попасться. Давай разойдемся. Что ты собираешься делать?» «Ну, я останусь в городе. Если здесь я уже как-то бывал, и я знаю много мест, останусь на некоторое время на вокзале». Иван шел одной дорогой, а Сергей другой, по направлению на вокзал. Еще более величественным и впечатляющим, чем тогда, шестилетнему, показалось ему это массивное сооружение. «Среди этой многолюдной массы, — думал Сергей, — найти прекрасное убежище. Он искал себе тихий уголок. Теперь я намного умнее и так просто не сдамся. Уроки Павла мне тоже помогут выжить». Обойдя здание, он облюбовал себе прекрасное место для ночлега, темный, никем не занятый угол. «Если я удобно размещусь и не вызову всеобщего внимания, то здесь можно скрываться месяцами», — решил Сергей. «Теперь надо только суметь ловко доставать продукты питания, но у меня уже есть опыт», — утешал он себя. Однажды бродил он вокруг фруктового ларька и обдумывал, как унести отсюда пару яблок. Подойдя к продавщице, он с гримасой ужаса упорно смотрел за ее спину. Она удивленно посмотрела на него и тут же оглянулась. Он схватил два яблока и стремглав бросился бежать. Продавщица даже не кричала вслед. «Вот удача», — думал Сергей, сев в свой темный угол, он аппетитно ел свою добычу. И тут к нему подсела женщина и спросила: «Молодой человек, вы действительно так голодны?» «Как так голоден?» – удивился Сергей. «Ну, очень голодны, чтобы сделать то, что вы сейчас сделали». Сергей понял, что она все видела. Ей было около 60 лет и имело приятное нежное лицо и приветливый голос, а также приветливый взгляд. «Есть у тебя место, где ты спишь и где ты живешь?» — продолжала она. Сергей ответил: «Ну, конечно, есть у меня место, где я сплю». «Я не верю тебе. Ты спишь где-нибудь здесь на вокзале и питаешься краденными яблоками. Знаешь, ты мог бы со мной пойти. У меня есть для тебя кровать. Всегда найдется еда. Пойдем, тебе нужен отдых». Была она необычайной и приветливой. Потому Сергей не мог не согласиться. Она повела Сергея на окраину города, к одному маленькому деревянному домику на бедной улице. Но внутри было очень чисто и уютно. За вкусным ужином рассказал он ей всю свою историю. Внимательно выслушав, она предложила ему остаться у нее жить, сколько он посчитает нужным. Она была такой доброжелательной и заботливой, что Сергей этого никогда не забудет. Наблюдая несколько дней ее жизнь, он понял, что она очень бедна, и с таким дополнительным едоком, как он, она просто не справится. Однажды рано утром, оставив ей благодарственное письмо, он покинул ее дом. Прошло еще около 3 недель с тех пор, как он покинул Верхермень, и снова он отправился на вокзал. Но через 3 дня он был арестован милицией за кражу продуктов в уличных ларьках. Сергей почувствовал себя скверно не потому, что был схвачен, а потому, что был полностью разочарован в себе самом. Спустя несколько дней он был отправлен в Борисово, место, которое никогда не забудет. Борисово – это маленький город, расположенный в 27 километрах от Новосибирска, лежащий на краю скалистого обрыва, которому столетние сибирские ветры придали нынешнюю форму. Борисовский детский дом располагался на территории бывшей православной церкви и школы, ворота которой уже давно были заперты. Сама церковь была перестроена в клуб, где демонстрировались фильмы. Детский дом в это время помещался в здании старой школы. Дом священника превратили в прачечную, где стиралось все белье и одежда детей. В дальнейшем были пристроены еще 2 здания, так что весь комплекс мог разместиться на этой территории, и он содержал до 100-120 воспитанников. Борисово должно было стать заключительным пунктом пребывания Сергея в государственном учреждении, где занимались его воспитанием. Здесь он должен закончить 10-летнее школьное образование, и отсюда он должен быть призван на службу в армию. Итак, Борисово будет его домом на протяжении 7 лет. Так ему дали понять по прибытии в этот дом. «Христианские чтения» слушайте продолжение книги Сергея Курдакова «Прости меня, Наташа». Передача 8. детском доме города Борисова многие из дядей и тетей работали уже более 20-30 лет. За эти годы любая лучинка любви или заботы о детях, молодых, беззащитных, давно потухла. Молодые воспитатели, приезжавшие в Борисово, приносили с собой новые идеи, старались улучшить взаимоотношения между старшим и юным поколением, но в течение одного лишь года они полностью менялись. Директриса была полная, властная, зловредная особа. На своем белом кителе она носила орден Ленина. Это была высокая награда советского правительства, которой удостаивались только те коммунисты, которые оказали коммунистической партии чрезвычайную службу. Никто никогда не видел ее без ордена. Непременно каждый должен был знать, что она та значительная персона, которая по приказу партии исполнила особое задание. Но это было в прошлом. По каким-то неизвестным причинам была она направлена теперь в Борисово. Разочарованно, огорченно и озлобленно приняла она этот незначительный для себя пост. Почти такой же вызывающий страх персоной был старший дядя Александр Ничман. Сергей никогда раньше не встречал такого мрачного и злонамеренного человека, как он. Это был высокий, крепко сложенный, чрезвычайно сильный человек с необычайно вспыльчивым характером. Дядя Ничий воспринимал свою работу как работу тюремного охранника молодых преступников. Он был жестоким человеком, без единого проблеска дружелюбия. Свой гнев и разочарование из-за провалившейся карьеры он вымещал на том, кто ему попадался под руку. Директриса и дядя Ничи так воздействовали на молодых воспитателей, что их оставляла всякая идея, и они становились такими же апатичными, как и все остальные. Атмосфера страха господствовала в детском доме в городе Борисово. Дети боялись дяди и тетей, те же боялись директрису и дядю Ничмана, которые, в свою очередь, боялись высшего партийного руководства. Итак, это был дом страха и ненависти. В первое время у Сергея еще возникало желание с кем-либо из дядей или тетей поговорить о своих проблемах. Он мечтал, чтобы кто-нибудь из взрослых иногда улыбнулись бы ему или спокойно с ним поговорили, но вскоре он понял, что здесь это не принято. Когда младшие дети поняли правила жизни взрослых, они невольно влились в эту враждебную атмосферу. И в этой обстановке они заключали тесную, порой на долгие годы, дружбу. Дружба, которая должна была противостоять и защитить их от взрослых. Они образовали тесное кольцо вокруг самых смелых, сильных и изощренных главарей детского дома. Как жаждал и Сергей быть центром этого кольца. Он мечтал быть хоть кем-то признанным. Но так как вожакам было более 13 лет, а ему всего лишь 10, то у него не было никаких шансов. Но однажды позвал его Николай Поваляев и сказал: «Пойдем, поможешь нам?» Сергей пошел с ним туда, где собрались главари. Один из них, держа коробку с лампочками в руках, сказал: «Сергей, нам надо в некоторых местах зданий поменять перегоревшие лампочки. И просим тебя помочь нам». «Сделаю», — сказал Сергей. Эта просьба, особенно от такого уважаемого всеми товарища, льстила ему. «А что же я должен делать?» — спросил Сергей. «Пойдем, я покажу тебе», — сказал Николай. И они пошли. Сергей за Николаем, а все остальные за ним. Они пришли в здание старой церкви, где теперь был кинотеатр. «Видишь?» — сказал Николай, показывая на высокий потолок здания, где висела лампочка. «Вот, ее надо поменять». «Хорошо. А где лестница?» «Ну, в том-то и дело, что у нас ее нет», — ответил Сергей. Спешно побежали все остальные по залу и принесли стулья, которые они громоздили штабелями все выше и выше. «А как я туда доберусь?» — удивился Сергей. «Очень просто. Мы будем крепко держать стулья, и ты взберешься. Не бойся, ты можешь на нас положиться». Сергею ничего не оставалось делать. «Если я не полезу, — думал он, — то они меня назовут трусом. А этого я очень не желаю». И с лампочкой в руках он полез, прилагая все силы, чтобы не упасть. Заглядывая вниз, он видел, как его товарищи усердно придерживали стулья. Добравшись до потолка, он вдруг услышал команду Николая. И раз! И он рывком выхватил нижний стул. С грохотом и криком полетел Сергей на кучу разломанных стульев. Несколько минут он лежал там, совершенно оцепенев. В это время все стояли вокруг него и хохотали. «Хорошие друзья», — подумал Сергей. Но они отвернулись и ушли, оставив его одного на куче сломанных стульев. Чудо, что Сергей ничего не сломал себе. Но он получил такой удар по ногам, что как немощный старичок с трудом доковылял до своей спальни. Кто-то кричал ему вслед. «Эй, Сергей, что с тобой случилось? Ты так выглядишь, словно столкнулся с поездом!» И снова раздался вокруг смех. Наконец он добрался до своей комнаты. Все его тело болело, но еще больше болела его душа. С большим разочарованием думал он о своих друзьях. Никто из них не говорил с ним. Он не понимал больше этот мир. В это время еще Сергей не знал, что история с лампочкой – это был экзамен на выдержку. На третий день пришел к нему Борис и сказал: «Мы тебя поздравляем. Ты сумел выдержать, поэтому ты будешь теперь всегда с нами. Мы хотели тебя просто проверить. Умеешь ли ты держать язык за зубами? Не пойдешь ли на нас жаловаться? А теперь пойдем со мной». Они пошли в зал ожидания, где их ждали Николай, Иван, Александр и другие ребята. Они все приветствовали Сергея, и Сергей был рад стать членом их клики. К этому времени в детдоме существовало два фронта – дети против дяди и тети и дети за. Каждый должен был решать, какую сторону он поддерживает, и стоять накрепко, что бы ни случилось. Все глубже узнавал он ребят, которые во всей его жизни в Борисово сыграли важную роль. Детские дома, как Борисово и другие, где бы они ни находились, были поставщиками завтрашних молодых коммунистов. Здесь формировали их мировоззрение и выпускали в жизнь. Пропаганды нельзя было избежать. Огромные плакаты с лозунгами, написанными желтой краской на красном фоне, красовались в каждом углу, над каждой дверью и даже на крышах зданий. «Мы победим капитализм! Наша помощь народу Вьетнама! Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Вечно живет мир, братство и «Свобода». Эти лозунги дети читали во всех спальных корпусах, в столовой, даже в прачечной. Повсюду, где можно было прибить гвоздь, там непременно вывешивался какой-то плакат. Один из лозунгов детской спальни гласил: «Мы победим американский империализм». Этот лозунг так засел в памяти Сергея, что стал, наконец, частицей его самого. К большому счастью Сергея, школа, которую он посещал, находилась в центре города. Таким образом, дети могли поддерживать хорошие отношения со своими городскими учителями. Школа была приятным исключением среди однообразной детдомовской муштры для детей. Это была желанная экскурсия в другой здоровый мир. Будучи юным пионером, Сергей прошел более насыщенную программу коммунистического воспитания, чем в октябрятском возрасте. Дедушка Ленин смотрел на детей со всех сторон. Его изречения и коммунистическая идеология насыщали окружающее в такой степени, что математика и другие предметы уходили на второй план. Неоднократно проводились занятия по атеизму, которые дети обязаны были посещать. Во время таких занятий Сергей часто задумывался: и почему они так боятся Бога? И почему они должны его бояться? Какой бы он ни был, но от него я ничего плохого не получал. Учился Сергей с большим усердием и энтузиазмом. Это он любил. В 4 и 5 классах стал он таким активным пионером, что уже в 6 классе был избран вожаком школьной пионерской организации. Дети учились маршировать, декламируя: «Да здравствует коммунистическая партия! Да здравствует Ленин! Вечно будут жить его дела!» Шагая с гордо поднятой головой, демонстрируя жителям Борисова свои красные галстуки, они были счастливы принадлежать коммунистической партии. Жизнь в детском доме продолжалась.